Это обещание заставило всю Думу встрепенуться, и бородатые бояре устроили настоящий мозговой штурм. Царский сплетник довольно улыбнулся. Все пока шло нормально, строго по намеченному им плану. Даже царь-батюшка ведет себя пока корректно, до сих пор не прокололся. А вот царица-матушка волнуется. Может, стоило ее все же посвятить во все детали? Но, впрочем, теперь уже поздно. «Слушай, сокол мой ясный!» — не выдержала таки Василиса. «Это что такое? На заседаниях Боярской думы государственными делами надо заниматься, а не кроссворды отгадывать. Вон, китайский посол ждет, не дождется, когда вы его вопрос решите». «Да какие у него могут быть вопросы?» — разозлился Гордон. «Дополнительные преференции на покупку дешевой бумаги себе выбить хочет, и не он один, только вот им всем». Пальцы державного сложились в дулю. «Торговать на наших условиях будем». «Отчего это китайский посол мне глазки строит?» — нахмурился Гордон, заметив странные гримасы посла. «А ты, кукиш, убери», — посоветовала Василиса. «На их родине так продажные женщины себя клиентам предлагают». «Что?» — взревел Гордон. «На кол его?» «Никак нельзя, ваше царское величество», — сочувственно вздохнул Виталик. «Дипломатическая неприкосновенность, однако. Опять же, войну нам объявят. Оно нам это надо?» «Да пока они до нас доберутся, в половецких землях сгинут. На кол!» «Царь, батюшка, а ты знаешь, сколько этих китайцев в Китае живет?» — осторожно спросил Виталий. «Сколько?» «Миллиард, если не больше». «У-у-у, а где же мы их всех хоронить-то будем?» — Ладно, пусть живет. Не стоит превращать Русь в китайское кладбище. — Да, посол, а ты чего, собственно, от меня хотел? — Если насчет расценок на бумагу пришел говорить... — Васаби, — сложив ручки на груди, начал кланяться посол. — Что такое васаби? — нахмурился Гордон. — Есть такое растение у них, — пояснил сплетник. Китай славится своими специями. Видать, хочет нам их втюхать в обмен на секрет книгопечатания и производство дешевой бумаги. И как оно на вкус? С нашим хреном рядом не стояло, — патриотично заявил Виталик. — Так давай им наш хрен продадим, — обрадовался царь. — У нас этого хрена, да хрена. Василиса схватилась за голову. «Да ему твой хрен нахрен не нужен. Ему технология производства, газеты и бумаги нужна». «Ну, это зря, царица-матушка», — хмыкнул царский сплетник. «Торговлю завсегда можно наладить. Они любят остренькие вещи». «Ты этот вариант с ним проработай», — шепотом приказал Виталику Гордон. «Как обычно, 50 на 50?» — также шепотом спросил юноша. «С ума сошел! С тебе 25% выше крыши!» «Царь, батюшка, совесть-то поимей. Мне земли надо поднимать, промышленность налаживать, к свадьбе с Янкой готовиться. А потом, где мои проценты за идею?» «А ты их уже получил. 25 и не процента больше. — Стоп! Какие 25? 20! Идея-то была моя! А... — А то налог с тебя повышу до 50. Тут ты научил на свою голову бизнесу. — Ну, вы закончили? — сердито прошипела Василиса. — Еще нет. — поспешил уткнуться в газету «Державный». — Опять! — простонала Василиса. — Заняться больше нечем. Да подожди ты, матушка, ну всего три слова осталось. Сплетник, а подскажи по-быстрому. Нет, так не пойдет, — начал отнекиваться Виталик. Своей головой думать надо. Да как ты смеешь, холоп, да я тебя на кол. Ни в коем случае, — заволновался боярин Жеребцов. А мне всего два слова осталось отгадать. Пусть сначала приз выдаст, а потом можно и на кол. А еще лучше отрубить руки по самую шею, чтобы не писал всякую фигню. Хотя тот анекдот про тебя... — Что? — взревел Гордон. — Про меня? А ну, где тут анекдоты? Начал листать он газету. — Я же вроде их все прочитал. Там имелся в виду не конкретно ты, а некий абстрактный царь, — успокоил его Виталик. — Так что не парься. — А, ну да, читал. Забавно. Хотя могу и на кол посадить. — Учту на будущее, — пообещал Виталик. Вопросы в первом напечатанном кроссворде были очень легкие. А потому скоро его почти все решили, но не до конца. Один, самый сложный, так и остался без ответа. Любимое холодное оружие ближнего боя японских самураев и ассасинов. Любимое оружие. Ну, сплетник, ты загнал. Расстроился боярин Калита. Да кто ж такое отгадает? Да, вопрос с подвохом, почесал бороду Гордон. Катана, сердито буркнула Василиса. Чувствовалось, что царице-матушке этот цирк уже надоел. Вписывай, получай свой приз и берись за дело. Не подходит, огорченно вздохнул царь. Тут всего три буквы. Сай! Радостно крикнул боярин Надышкин, вписал последнее слово и воззрился на Виталия. Это такой кинжал, у которого гарда с двух сторон загибается вперед параллельно клинку. Только это любимое оружие не честных самураев, а ниндзя. Неправильно вопросы ставишь. Ну, где твой приз, сплетник? Сейчас будет. Успокоил его Виталик, мысленно потирая руки. Извлек из кармана массивный золотой перстень и только тут заметил стремительно наливающееся кровью лицо Гордона. — Убью, сволочь! Царь вырвал из рук сплетника приз, сорвался с трона и, потрясая скипетром, ринулся на боярина. — Да что ж ты делаешь-то, царь-батюшка? — взвыл Виталик. Юноша одним прыжком настиг державного и повис у него на плечах. — Его ассасины меня на перо посадить хотели, а я с ним либеральничать я буду. На кол, мерзавца! Продолжал бушевать царь, пытаясь зарядить скипетром по лбу боярину. Но Виталик не давал. Воевода с двумя дюжими стрельцами подскочили к Надышкину и скрутили его в бараний рог. Федот растерянно посмотрел на царского сплетника. Тот отрицательно замотал головой. — В тюрьму! — показал он глазами на дверь. — Я не понял, да кто тут, царь, ты или я? — окончательно рассвирепел Гордон. — Ты, царь-батюшка, ты! — радостно завопила боярская дума. — Накал его, супостата, пущай вместе с Надышкиным наем повертится. Ишь, моду взял, царю-батюшке перечить. — На вас не спрашивают, — рявкнул на них царь. А все вон отсюда! Боярскую думу вместе с китайским послом как ветром сдуло. — Так что с ним делать-то? — покосился на Надышкина Федот. Боярин извивался всем телом в руках стрельцов, и мычал, пытаясь что-то сказать. Но ему мешал торчащий изо рта кляп. — В пытошную! — сердито буркнул Гордон, стрельнув виноватыми глазами на Виталика, и поспешил покинуть тронный зал. — Ну ты даешь, сплетник! До Василисы дошел смысл произошедшего. Царица поджала губы и решительным шагом пошла вслед за мужем. — Господи, ну, наконец-то! — расцвел Малюта, масляными глазами глядя на боярина Надышкина. — Только попробуй хоть пальцем его тронуть до моего прихода! — сунул палачу под нос кулак царский сплетник. — Ну, хотя испанский сапожок-то! — Я тебе дам сапожок. Федот, проследи, чтобы этот маньяк без нас с царем-батюшкой наедине с ним не оказался. — Сделаем, — кивнул воевода стрелецкого приказа. Виталик тяжко вздохнул и пошел выручать своего венценосного друга. Он, конечно, и сам бы с удовольствием сделал Гордону втык за сорванную операцию. Но раз за это дело взялась Василиса, то державного надо конкретно спасать.